Жди перед началом занятий. Тьфу-тьфу-тьфу, если да сдам, конечно. Обязательно приеду. Счастливо, Боренька. Счастливо, растерянно проговорил он в трубку, из которой уже доносились гудки. На минуту в комнате воцарилось молчание. Все были смущены немного. Первым, как и в любой ситуации, нашелся Владимир Андреевич. «А хочешь я тебя, брат, — сказал он, — в увольнение отпущу денька, так скажем, на два, а?» Борькино сердце учащенно забилось. Такого везения он не ожидал. Он уже было закивал головой, но в какую-то последнюю долю секунды одумался. «Нет, не надо, — сказал он твердо. «А что так?» — искренне удивился Кузьмин. Борька помолчал, чуть покраснел, выдавив из себя. «Перед ребятами неловко будет. Нет, спасибо, но я подожду очередного». В тот же вечер Черецкого ждал еще один разговор. После ужина Коленцев отозвал его в сторонку, подальше от ушей и взглядов. Борька ожидал чего угодно, но только не того, что ему предстояло услышать. «Поговорим попросту, не как командир с подчиненным, а как мужчина с мужчиной». Юрий Алексеевич не мог подобрать слов, и Борька это заметил сразу. «Не догадываетесь, о чем?» Борька мотнул головой и сделал участливое, внимательное лицо. «Речь пойдет об Ольге Кузьминой». Борька остолбенел. «Какое право, спрашивается, имел на это Коленцев?» «Ну, дает, старлей, загнул». «Да-да, именно о ней». Юрий Алексеевич снял фуражку и пригладил свои коротко остриженные волосы. «Поймите правильно, для меня это очень важный вопрос». «Я слушаю». Борька все еще не мог сообразить, чего от него хотят. «Я уже давно приглядываю. За Олей», — начал Коленцев. «Вас и в помине не было в нашей части, когда я обратил на нее внимание. Я не торопился, ждал, когда она станет постарше, чтобы...» «Эх, да что там!» — Коленцев нервничал. «И тут вдруг появляетесь вы». «И что?» — Борька выпустил защитные колючки. «Понимать в этих делах что-либо?» Он отказывался. «А то, что все мои планы...» «Да что там планы? Чувства! Все летит к чертям собачьим, и виной этому именно вы, Черецкий. Пошалить захотелось, ведь так? Зачем вам девочка?» «А у меня, может, свои планы?» «И свои чувства», — ответил Борька, — «и вы не имеете права в них вмешиваться. Будь вы хоть...» «Я повторяю», — перебил его Коленцев, — «мы говорим, как мужчина с мужчиной, а чины сейчас ни при чем». «А знаете, что я в таком случае ответил бы вам, как мужчина мужчине?» «Знаю», — вновь оборвал его Юрий Алексеевич, — «вы или любой другой просто послали бы меня куда подальше, верно?» Черецкий нехотя кивнул, ухмыльнулся. «Так вот, затевая этот разговор, я знал, на что иду, и тем не менее хочу быть до конца честным. Согласитесь, Черецкий, не всякий бы стал вот так рассусоливать». Борька опять кивнул и отвел глаза в сторону. «Я не милости вашей прошу, не думайте, просто хочу предупредить, и учтите, мне 25 лет, а вам пока всего 18. Я не пытаюсь уговорить вас отказаться от Ольги, нет». Коленцев снова надел фуражку. «До сих пор я выжидал. И выжидал бы, быть может, еще долго, если бы на горизонте не появились вы. А теперь просто хочу предупредить. Я буду действовать. Это к тому, чтобы вас не грызли мысли, что кто-то, мол, из-под тишка пытается отбить у вас девчонку. Это не так». «А как же тогда?» – Борька старался понять Коленцева. «А так, что все будет в открытую, решать будет она сама. И для того, чтобы она приняла правильное решение, я приму все зависящие от меня меры. Ясно?» Не дождавшись ответа, Коленцев добавил: «Тогда у меня все». «Что ж, попытайтесь», — усмехнулся Борька. «У меня тоже все». Он отвернулся, постоял с полсекунды, будто вглядываясь куда-то вдаль, и быстро зашагал прочь. Никакого серьезного значения этому разговору Черецкий не придал, ведь у них с Ольгой было все решено. И что мог там какой-то Коленцев? Пусть ему и 25 лет, пусть он и старший лейтенант, и вот-вот должен стать капитаном. Опоздал. Поэтому Борька спокойно ждал своего увольнения, чтобы проведать Ольгу в Москве и еще раз обговорить все с ней, а может и посмеяться вдвоем. Но увольнения он не дождался. Дождался примерно дней через 10 после разговора с Коленцевым письма Атоли торопливо разорвал конверт, бросив его остатки прямо под ноги. «Здравствуй, Борис. Пишу тебе, чтобы окончательно поставить все на свои места. То, что у нас с тобой было, можно считать лишь детской забавой, пресловутой первой любовью, по крайней мере для меня это так. Ты и сам должен понимать всю несерьезность наших отношений, а некоторая увлеченность. Так что ж, все проходит, когда на смену первому детскому чувству приходит чувство настоящее, истинное. Я выхожу замуж за Юрия Алексеевича Коленцева. Родители одобряют мой выбор. Все решено окончательно и бесповоротно. Поэтому прошу избавить меня от возможных притязаний. Они в любом случае будут тщетными. За прошлое извини. Может, я и сама наделала глупости. Слава Богу, что они еще не успели далеко зайти. Виноватой я себя считать не могу. Сердцу не прикажешь. Тебе это должно быть ясно. Так что прости и прощай. Ольга К. 29 августа 1990 года. Борис ожидал чего угодно. Только не этого. Рушилось все, что поддерживало его в течение уже 3 месяцев. Некоторая увлеченность? Для него это не было увлеченностью. На второй день после письма он повстречал, совершенно случайно, возле офицерского клуба полковника Кузьмина. Внутренне содрогнувшись, побелев, он все же откозырял, как положено по уставу, и собирался пройти мимо, но Кузьмин приостановился, взял его за руку, отвел поближе к деревьям. «Такие дела, брат», — заговорил он первым, пожимая плечами, — «с женщинами ведь, сам знаешь как, сегодня у них одно на уме, завтра другое». «Я все понимаю, товарищ полковник», — сказал Борька, стараясь высвободить руку. «Да не горюй ты! Ну их все к черту! Я тебя понимаю ведь. Сам бывал в таких переделках. Мало ли что. Главное, в душу не бери, не ломайся. Ты ведь мужик настоящий, крепкий». Черецкому удалось все-таки вывернуться из цепких пальцев полковника. «Я не сломаюсь, Владимир Андреевич. Не беспокойтесь». «Ну вот и отлично. Это слова. Не юноши, но мужа. Если тебе чего нужно, проси все, что в моих силах». «Нужно, товарищ полковник». Твердо резанул Черецкий. «Через неделю у нас конец обучения и распределение будет, так?» «Да ты не волнуйся, место подыщем, товарищ полковник. Я прошу направить меня в самый дальний гарнизон, хоть на Чукотку, хоть на новую землю, если еще дальше нет. Это моя единственная просьба».